Импровизация — это одно из важнейших звеньев в фундаменте драматического театра. Делая упор на импровизацию, необходимо проверить исторически правильность вышесказанного заключения. Варламов и Давыдов, Мейерхольд, Щепкин, Щукин, Вахтангов, Станиславский, Живакини, Садовский, Михаил Чехов и многие другие актеры импровизационного плана. Импровизация — это не только умение все сделать впервые очень искренне, это и находчивость, и остроумие в выразительных средствах, я даже скажу, меткость и неожиданное остроумие. Художник пришел на природу рисовать. Долго устанавливал мольберт, потом, достав фотоаппарат, сфотографировал, что намеревался нарисовать, собрал все и ушел. Что такое игра в карты? На сцене стоит домик, сложенный из больших карт. Сквозь этот домик проходит солидный человек. Заходит в шикарном костюме. Выходит в трусах. В обоих случаях сохраняет осанку и достоинство. Идут споры о том, изображать героя на сцене или жить жизнью героя на сцене. Даже стали говорить о том, что изображение — это школа представления, а жизнь — это школа переживания. Напутали так, что сам черт не разберется. Изображение и представление, точно так же, как жизнь и переживание, не одно и то же. И говоря о представлении и переживании, нужно говорить о заинтересованности и о равнодушии. Действенность и характер. Пока эти понятия находятся у меня в противоречии. Хотя я чувствую, что все это от плохих режиссеров, с которыми я сталкивался в работе, и которые очень вульгарно, безграмотно и очень убежденно притом толкуют Станиславского. Характер должен легко и незаметно переходить в действенность. Действенность в драматургии — это столкновение очень определенных интересных характеров. Поэтому, воспитав в актерах действенность от себя, главное внимание обратить на воспитание у них умение создавать, выхватывать из жизни характеры. Начинает закрадываться какое-то сомнение в правильности выбранного пути, главного направления. Когда я рассказываю что-либо, у меня это получается гораздо интереснее, выразительнее, чем если бы я это написал, хотя, серьезно, я еще не пробовал писать. И почему я обязательно должен стать писателем? Ведь я еще не пробовал писать. Откуда я знаю, что в литературе я нужнее всего? Сижу в своей гримировочной, на галерке, думаю о хронике, о себе, о своем будущем театре, вообще об искусстве и о своей жизни. Хочется чего-то необыкновенного и большого, накопить в себе такой заряд, чтобы потом произвести взрыв потрясающей силы. Так только представляю настоящую работу в искусстве. Чувствую, бродит и зреет в душе моей что-то. Стыдно, да чего же я еще ребенок? Размечтался. Театр, кино, рисование, фото, своя студия. Свой городок искусств, боже мой! До чего же я разошелся, расщедрился? Сейчас начинаю понимать, что опасность нужно ждать не только со стороны соблазнов мещанского характера. Соблазны, сбивающие с пути, могут прийти вместе с самым главным и любимым для меня, с искусством. Это открытие заставило меня глубоко задуматься и все снова взвесить. Все, что может увести в сторону с дороги к хронике, все, что может прямо или косвенно помешать мне в работе над ней, все это нужно отмести. Как бы красиво и привлекательно оно ни было. Теперь я понимаю уже Пришвина с его размышлениями о творческом поведении. Нужно научиться обходить соблазны. Вот одна из заповедей настоящего художника.